Глава 3. Никто и никогда, поверь, не будет обиженным. Утром всех разбудил полковник. Он заходил по очереди в комнату к девчонкам и тихонько говорил, что пора вставать и идти к нему в кабинет. «Блин, ты как бабуля в 5 утра», – проворчала Машка, которая напекла пирожков, и ей обидно, что никто не ест, и поэтому надо всех разбудить. «Ну, пирожков я не напек», – улыбнулся полковник. «А вот новости кое-какие горячие у меня для вас есть». «И что, они такие горячие, что припекают настолько, что ни свет ни заря надо людей, которые в отпуске, будить?» Машка закуталась в одеяло и села на кровати, уставившись укоризненно на полковника. «Есть минералка?» «О!» – протянул полковник. «Похоже, у кого-то похмелье». «И ничего не «о», – ворчала Машка, «а просто легкое недомогание. Который час, кстати?» 11 дня уже», – ответил полковник. «Для кого-то дня, а для кого-то и утра», – заявила Машка. «Ладно, встаю», – уговорил. «Девки встали уже?» «Да, встали. Я тебе на сладкое оставил», — хохотнул полковник. «Значит, ты не только мне жизнь испортил. Это радует, что я не одинока. Ну ладно, выйди, я одеваться буду». «Повинуюсь, ваше величество», — поклонился полковник и вышел из комнаты. Примерно через 10 минут девчонки сидели в его кабинете. Они были красивыми и нарядными, явно одевшись так по поводу начала отпуска. Полковник вздохнул. «Девки, не нравится мне этот вздох», — сказала Надка, внимательно глядя на полковника. «Как-то нехорошо наш генерал вздыхает». «Может, случилось чего?» — предположила Лика. «Вот и вздыхает. Может, личная жизнь не складывается. Бывает же такое с генералами». «Да какая с вами личная жизнь?» — опять вздохнул полковник. «У вас то танкер с торпедой, то концерт с бомбой, то ночные посиделки с рок-звездами. Никакая личная жизнь такого не вынесет». «Ты пожаловаться на судьбинушку свою гнутую нас позвал?» — спросила Надка. «Типа набор жилеток на все случаи жизни?» «Не совсем так, Наташа», — сказал полковник. «Посоветоваться хочу с вами. Не знаю, что делать». «Чего случилось-то?» — спросила Инга. «Надеюсь, не очередной повод нас отправить за моря». «Сейчас расскажу, а вы уж сами решайте», — ответил полковник. «Ты сейчас как бестолковый мальчик, который девочке говорит типа, или ты спишь со мной сейчас, или я вены вскрою, решай сама», — хмыкнула Машка, девчонки улыбнулись. «Ну, не совсем так все обстоит», — сказал полковник. «Но чем-то похоже, хоть вены я и не планировал вскрывать». «Кстати, вы в конверты заглянули?» «Это не кстати, но я заглянула», — сказала Машка. «Я тоже», — сказала Вита. «А я что-то забыла про него», — сказала Надка. «Зря мурашки забыла», — заявила Машка. «Там напихали мое почтение. И на туфли новые хватит, и на сплав твой, и на черта в ступе». «Причем туфли из кожи носиков детенышей панды», — подтвердила Инга. «И на сплав по рекам Южной Америки. Щедро рукой насыпали в конвертики, это точно. Только почему, кстати?» «Просто так», — опять вздохнул полковник. «Хватит вздыхать уже», — сказала Надка. «Ты как кавалер, который боится в любви признаться, ей-богу. Говори уже». «Ну хорошо», — согласился полковник. «Действительно что-то с драматизмом, перебор получается. В общем, так, девочки. Допросили мы красавца, которого вы спутали во время концерта. Он нам так много всякого интересненького рассказал. Вот хочу с вами поделиться». «Накрылся отпуск, похоже, девки», — уверенно сказала Надка. «Сейчас нас будут на сознательность брать и на ответственность, точно вам говорю. Я эти генеральские подкаты знаю». «Ну, соловей», — усмехнулся полковник. «Ты уж совсем беспринципное и циничное чудовище из меня не делай. А насчет отпуска это вам решать». «Ну, что я говорила?» — воскликнула Машка как-то нездорово радостно. «Так что там наш повязанный, говоришь, поведал?» — спросила Инга. Рассказал он нам очень интересную историю, голосом какого-то сказочника начал полковник. Что в некотором царстве, в некотором государстве... Хорош, прервала его Надка. Говори нормально, не очень тебе идет. Слава богу, что я не твоя дочка, которой ты вот так рассказываешь сказки перед сном. Это же, блин, обделаться можно от страха. Ну, не знаю, что тебе не нравится, обиженно сказал полковник. Так вот, наш этот друг, по несчастью, рассказал, что совсем недалеко, в Пермской области, есть заброшенный объект, на котором раньше собирали специальные боеприпасы. Это типа всякие бомбы с дистанционным управлением и прочее такое веселье, спросила Лика. Точно, сказал полковник. Находится объект, как положено, в подземном бункере. Сейчас, в настоящий момент, пока мы тут с вами с рок-музыкантами ханку жрем, там некоторые рукастые умельцы из числа очень бывших сотрудников изготавливают некий боеприпас для Басаева, которым он собирается что-то там на территории Грузии рвануть. Мы подозреваем, что нацелился наш мятежный лидер на Тбилиси. Ну, что-то очень важное и резонансное взорвать. Типа какого-нибудь завода или фабрики, или концертного зала. Одним словом, где народу побольше. «И чё их вечно на взрывы-то тянет?» — с досадой сказала Вита. «Прямо эпидемия какая-то. Бомбы мастерить. Надеюсь, у этих самопальщиков под рукой оружейного плутония не оказалось?» «Нет, Виталина, не оказалось», — ответил полковник. «А вот полициклического нитрамина около центера оказалось». «Это откуда же такое счастье?» — спросила Надка, ужаснувшись. «Блин, это же Сиэль-20!» — воскликнула Инга. «Центнером можно полгорода разнести к чертовой матери. Они там вообще соображают, что делают?» «Верно, Алова, говоришь, не соображают», — сказал полковник сокрушенно. «Полициклам этим можно вообще много всякого интересного наделать. Считай, 1 килограмм полицикла — это как 20 килограмм тротила. Вот и прикидывайте, какой можно швах устроить». «А где конкретно в области-то?» — спросила Надка. «И большой ли объект?» «Мурашки ты прекрати!» — испуганно крикнула Машка. «Не задавай никаких вопросов. Он же, зараза, сейчас со всей своей генеральской честностью отвечать начнет. А я, например, ответов слушать не хочу». «Да пусть уж отвечает», — махнула рукой Инга. «Куда денешься? Я правильно понимаю, что кроме нас нет больше никого под рукой?» «Правильно понимаешь, Алова», — ответил полковник. «Пятнашка у нас в Индии, 14-й в Египте, а 13-ка вообще в Новой Зеландии». «Вот», — воскликнула Машка. «Люди на морях, океанах, на островах с пальмами, на секундочку, без всяких отпусков. А тут, блин, в отпуск отправляют, в Пермскую глушь куда-то. Генерал, что за фигня? Я негодую». «А почему в глушь?» — спросила Лика. «Ну а куда еще?» — возмущенно сказала Машка. «Что у нас, такие объекты в центре городов строили?» «Ну не скажи», — возразила Инга. «Например, в той же Перми есть завод по выпуску артиллерийского пороха, подземный. Так вот он в черте города находится. Не в центре, конечно, но и не в глуши». «Молодец, Алова», — похвалил полковник. «Но Красная, к сожалению, права. Объект «Землянка» действительно находится в труднодоступном месте». «И как они собрались эту дуру вывозить потом?» — спросила Надка, наморщив нос. «Очень просто», — ответил полковник. «Нам тоже было интересно, и мы спросили нашего обрека. Оказывается, на машине. Само устройство изготавливается на базе автомобильного полуприцепа цистерны. Как подрывать будут, наш новый друг не сообщил, так как в технике не силен. Но, кстати, перед подрывом цистерну планируется заполнить смесью керосина и жидкого мыла». «Ну, блин, здравствуйте, девочки!» — воскликнула Вита. «Нам еще несколько десятков тонн напалма не хватало для полного счастья. Они вообще кто, эти мастеровые? Черти с рогами, демоны? Потому что человек до такого не додумается. Сволочи, блин! Давай, генерал, Говори, где эти мыловары засели?» Полковник достал из ящика стола карту, расстелил на столе. «Ты смотри, наглость какая!» — всплеснула руками Машка. «Он и карточку приготовил». «Машка, не газуй», — сказала Надка. «Тут хоть заорись, все понимаем, что ехать надо. А раз надо, значит, поедем». «Вот нисколько не сомневался в вас, девочки», — с довольной улыбкой сказал полковник. «Прямо горжусь вами». «Ладно, давай, ставь задачу», — сказала Надка, вглядываясь в карту. «Вот вам еще для размышления». Полковник положил поверх карты несколько спутниковых снимков. «Это объект-землянка, вид из космоса». «Так, погоди», — наморщила нос Надка. «Карта, снимки — это все замечательно. Ты скажи, кто там работает, на этом заводике свечном? Какие сволочи нашлись?» «Да за бабки большие. Тебе любой работяга сволочью станет», — горестно сказал полковник. «А платят им, по нашим сведениям, очень даже немало». «Работают там жители вот этого поселка, недалеко совсем от железнодорожной станции Шумково», — полковник указал на карте. «Собственно, его и строили для рабочих землянки в свое время». «Стоп», — сказала Инга. «Так это же, блин, знаменитая малепка рядом, не иначе». «Да, она самая», — улыбнулся полковник. «Это тот самый Эмский треугольник с инопланетянами, нечистой силой и прочим мракобесием». «Да уж», — сказала Надка, — «нашли, блин, тайное местечко умники. Туда же паломничество поехавших кукух и уфологов и самопальных шаманов каждый год». «Ну, ореол места выхода нечистой силы это место получило уже после строительства землянки», — пожав плечами, сказал полковник. «А не благодаря ли землянке этой поперлись туда всякие нестабильные личности, падкие до непознанного?» — спросила Лика. «Не из-за землянки ли вашей там всякая чертовщина начала твориться?» «Не исключено», — ответил полковник. «Но сами понимаете, такая популярность в планы не входила». «Повезло, блин, басаевцам», — процедила Вита. «Тут и заводик хитрый, и работяги под боком, и цирк с конями, и паранормальщиной. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи на видное место». «Ну да», — вздохнул полковник. «Только те люди, которые там работают, бедолаги, даже не догадываются, что творят». «Ага, все тупые и сообразить не могут», — воскликнула Надка. «Охрана должна быть на объекте вообще-то. Или тоже из бывших?» «Нет. Охрана из гостей из Южных Республик», — ответил полковник. «Все идейные, из людей Басаева. Живут, кстати, в селе Малёпка. Пришельцы нашли себе подходящее место для жилья, как говорится». «То есть их можно не жалеть», — уточнила Инга. «Они, значит, ведают, что творят». «Эти точно ведают», — ответил полковник. «Значит, так, девочки. Землянку нужно закрыть, охрану, сами знаете. Пусть поменьше головорезов будет у Басаева. Устройство демонтировать, части уничтожить. Полициклический нитрамин утилизировать». «Это как?» — спросила Машка. «Он в земле разлагается», — ответила за полковника Инга. «Зарыть его поглубже, соответственно». «Точно. Верно, Алова», — сказал полковник. «Значит так. Как закончите, клянусь, отпуск вам дам, как и договаривались, на месяц. Хотя места там, куда едете, очень красивые. Вот и совместите. Разрешаю вам взять в гараже у вас буханку. Не дом на колесах, конечно, но для отдыха на природе самое то аппарат. Валерию Ивановичу скажете, он чего надо добавит для комфорта. На ней на буханочке и рванете на природу. Оружие и все, что нужно, получите, как обычно. Соловей, прикинь, что вам понадобится. Ребята вам соберут. Связь по мобильникам. Ваши драконы в любом лесу будут работать». Девчонки пошли в гараж поговорить с Валванычем. Тот показал им буханку, о которой говорил полковник. «Вот она, ваша коняга», — сказал Валваныч, похлопав по выпуклой морде темно-синюю буханку. «Спальных мест вам добавлю, кухню с умывальником прилажу, ящики для булавок и помады, прожектор на крышу, лебедку на морду, мало ли застрянете. Ну, могу раскладной навес сделать, чтоб на воздухе можно было сидеть, от дождика прятаться. Ну, как живете-то, 12-е?» «Хорошо живем, Волваныч», — ответила Надка. «Хлеб жуем». «Да наслышан я о ваших похождениях. Молодцы!» «Красная, ты, говорят, в Англии тачку уперла?» «Ну, не уперла, а покататься взяла», — ответила Машка. «А что?» «Если хочешь, могу, как агенту 007, всобачить пулемет в бампер или ракетницу в выхлопную трубу», — смеясь, сказал Волваныч. «Ого!» — сказала Машка восхищенно. «А под водой плавать чтоб сможешь сделать?» «Не, такого не смогу», — развел руками Волваныч. «А вот колесницу вашу в отель на колесах переоборудую, это факт». «А макаки живы?» — спросила Лика. «Конечно, живы», — ответил Волваныч, смеясь. «Чего им сделается-то?» «Ладно, девчата, пойдемте ко мне, чаем вас напою, да прикинем, что в ваш драндулет будем ставить из примочек». И они все, как много лет назад, сидели в пропахшей машинным маслом и бензином каморке Волваныча и пили крепкий и безумно ароматный чай из эмалированных кружек в прикуску с мягкими, вкуснейшими баранками. «Как будто и не было этих лет», — подумала Надка. «Как вчера все. Как будто вот только что они со Светкой вытащили помятых Машку и Лику из перевернутых макак после того, как эти ненормальные устроили гонки по обледенелой трассе». «Мурашки?» — окликнула Машка Надку. «А помнишь, как мы с блондинкой после тех гонок зимой обе голышом вокруг казармы бегали, верхом на швабрах?» «Конечно, помню», — ответила Надка. «Бегали и орали. Я дура. Хором». «Лика, помнишь?» «Еще бы не помнить», — ответила Лика. «Вы, блин, тогда со Светкой нечестно нас обеих выгнали. Типа никто не победил». «Так все-таки бегали, значит?» — спросил Волваныч. «Я думал, это вы так, для красного словца». «Какое тут словцо?» — ответила Машка. «Когда эти две заразы, мурашки с кувалдой, нас чуть ли не пинками заставили условия гонки выполнять». «Ага. Причем бегать со швабрами тоже наперегонки заставили», — сказала Лика. «А вот это правильно», — сказал Волваныч, беря в руки баранку. «Крепче за баранку держись, шофер». И все дружно засмеялись. Надка пила горячий крепкий чай и смотрела на своих девчонок. Она как будто снова была той совсем юной девочкой, которая училась в секретной спецшколе, познавая свое непростое ремесло, а попутно познавая законы жизни, дружбы и любви к людям. Надка вдруг вспомнила Светку и стало ей как-то грустно от того, что не вернуть уже не то беззаботное время, когда были они совсем молоденькие все, не Светку, которую они любили как свою старшую сестру. «Вот это, наверное, и называется безысходностью», — подумала Надка, вздохнула и сделала обжигающий глоток крепкого ароматного чая. Она смотрела на Волваныча, удивляясь, что тот нисколько не постарел, восхищаясь его неуемной энергией и немного завидуя, как этот человек сумел остаться таким же бодрым, веселым и энергичным, как и во время их обучения в школе. «Натаха», — сказал Волваныч, — «ты командир сейчас, я слышал». «Да, это наш командир», — гордо ответила Лика. «У нас классный командир». «Это хорошо, когда командиром гордятся», — кивнул Волваныч. «Молодец, Натаха. Подойдешь потом. Обсудим, что с вашим УАЗиком сделать. Хорошо?» «Хорошо, Волваныч», — ответила Надка. «А сколько времени тебе надо на оборудование?» «Торопитесь опять». «Ну, немного есть. Начальство торопит. Результат требует. Не без этого», — пожала плечами Надка. «Я тебе так скажу, Натаха». Волваныч взял Беломорину, как-то особо хитро обмял пальцами бумажный мундштук, закурил. «Начальство, оно, конечно, сидит высоко, видит далеко, но тебе на месте виднее все-таки. Так что начальство слушай одним ухом, а вторым — внутренний голос. У тебя, слава богу, опыта уже, дай бог каждому. Так что в состоянии решить, как и когда что-то делать, ну и, конечно, ответить потом за свои дела перед начальством опять-таки». «А политично рассуждаешь?» — Машка спародировала товарища Сахова из «Кавказской пленницы». Получилось настолько похоже, что все грохнули. «Ничего не аполитично, Маруся», — возразил Валваныч, просмеявшись. «Это я к тому сказал, что каждый сам должен своей головой думать, а командир еще и за подчиненных своих и отвечать за них, беречь их, защищать и оберегать». «Да кузнечик за нас любого порвет», — сказала Лика. «Она знаете, какая заботливая?» «Порвет, заботливая», — проворчал Валваныч. «Вас послушать, так Натаха прям какая-то мать-волчица получается. За волчатый горло кому надо перегрызет и задницы им подлижет, если обдрищутся. Прям идеальный командир, ёкарный бабай». «Так и есть», — сказала Инга. «Только волчица у нас есть уже, а Наташа, она не волчица, она тигрица скорее». «Ну, блин, началось», — закатила глаза Натка. «Волчица, тигрица. Весь животный мир перебрали. Так вот, не волчица и не тигрица, а гусыня, блин. Вы знаете, как гусыня своих гусят защищает? Любой волчице и тигрице задницу надерет». «Ну, все, мурашки. Меняя позывной на гусыню», — тряхнула волосами Машка, и все опять засмеялись. Надка и Валваныч стояли возле буханки, обсуждая, какие усовершенствования нужно внести в этот непритязательный автомобильчик, чтобы превратить его в настоящий домик на колесах для отдыха в лесах и полях. «Нужны откидные спальные места», — говорила Надка, указывая на стенки кузова буханки. «Чтобы как минимум четверо могли лечь и пятая, например, в каком-нибудь гамаке по центру. Столик, конечно, нужен, холодильник с резинками внутри, чтобы ничего не попадало, ящики для барахла, бак с питьевой водой, ну, желательно душ какой-то, плитка, чтобы еду готовить, снежную надо кормить, однако». Надка развела руками. «Вот вкратце и все». «Понял тебя, Натаха», — кивнул Валваныч. «За 4 дня сделаю. Как назовем этот пароход?» «В смысле?» — не поняла Надка. «Так буханка, нет?» «Буханка», — усмехнулся Валваныч. «Еще батон скажи». «Ты же, девочка, существо романтичное, поэтичное. А ты, ёкарный бабай, буханка». «Ну а как тогда?» — спросила Надка растерянно. — Ну? — Валваныч отошел на шаг назад и, как скульптор, прищурив один глаз, посмотрел на буханку. — На железную деву похоже, — заявил он решительно, — как по форме, так и по содержанию. — Железная дева? — переспросила Надка. — Оружие пыток инквизиции? — Именно. Валваныч, похоже, уже все решил по поводу названия. И снаружи, похоже, и внутри. По сути, тоже орудие пыток, только шипов внутри нет. Или не согласна, Натаха? «Вполне похоже», — ответила с улыбкой Натка. «Пусть будет железная дева». Ну вот и договорились. Валваныч с Наткой пожали руки, и Натка пошла в жилой корпус к девчонкам. «Знаете, как наша машинка будет называться?» — с порога спросила она, входя в столовую, где сидели девчонки и пили чай с оладьями. «И как же?» — спросила Машка. «Это Валваныч придумал?» «О, нога!» — ответила Надка, усаживаясь за стол. «Вы чего, от снежной обжорством заразились? Ведь недавно чай пили». «А тут оладушки!» — нежно пропела Лика. «Кто сможет устоять?» «Да, ты права, пожалуй», — согласилась Надка и пошла на раздачу за чаем и оладьями. «Ну так что там с названием?» — крикнула Машка. Вообще всегда удивляла эта тяга Валваныча своих железных франкенштейнов какими-то именами называть. «Творческая натура», — авторитетно заметила Инга, — «она во всем творческая. И, кстати, Франкенштейн — это не монстр, а имя экспериментатора, который его создал». «Поумничай мне еще», — проворчала Машка. «Творческая натура, блин. Умные все стали. Куда бежать?» «Машка, ты чего ворчишь?» — спросила Надка. «Кто настроение испортил?» «Да никто. Сама себе», — ответила неохотно Машка. «Когда у Валваныча сидели, чё-то такая ностальгия накатила. Вспомнила, как мы с блондинкой зимой гонялись, как потом ты орала на нас, как ненормальная. А нам стыдно было. Светку вспомнила». «Ну, мне, например, стыдно не было», — заметила Лика, макая очередную оладью в вазочку со сгущенкой. «За себя говори». «Так что там? Скажут нам, как Валваныч наш драндулет придумал окрестить?» «Железная дева он придумал», — ответила Надка. «Как-как?» — переспросила Инга. «Железная дева?» «Да уж, в образности мышления Валванычу не откажешь, это точно». «Ну а что? Настоящая железная дева и есть», — сказала Вита. «Железная и со всякой хренью внутри, о которую можно пораниться. И формы немного похожи. Молодец, Валваныч. Кстати, по сути, к нашей группе подходит. Предлагаю написать коллективное прошение генералу, чтобы переименовать группу. А то как-то неромантично. С-12-12. Как будто 12 минут первого. А вот «Железная дева» — это круто. Одним названием можно ужас наводить». «Точно», — поддакнула Машка. «Я за. Хочу быть железной девой». «Перебьешься», — ответила Надка. «Ты у нас и так дева с тысячью имен». «Холодильник и плитка будет в нашем вагончике?» — осведомилась Лика. «Кому до чего?» — вздохнула Надка. «Будет, Лика, будет. И душ, возможно, тоже. Давайте, девки, будем собираться. Надо придумать, в чем поедем. Не на шпильках же, в чулочках да в юбочках». «Ну и не в спортивных костюмах», — сказала Машка. «Лично я такую красоту...» Она провела руками по бокам, изгибаясь, как змея. «В бесформенные мешки прятать не намерена. Да и вам, девки, не советую. Спортивный костюм — первый шаг к тому, чтобы загубить природную женственность». «Ого!» — восхитилась Вита. «Машка изрекает. Шмотки, конечно, дело важное, но надо и припасов закупить». «Закупим», — ответила Инга. «Нам что, зря конвертики подарили? Предлагаю завтра с утра по магазинам и рвануть». «Согласна», — кивнула Надка. «Завтра сбор всем здесь же, в столовке, в 9 утра. Позавтракаем и поедем», — добавила Надка, перехватив встревоженный взгляд Лики. «Я списочек накидаю, чтобы не метаться по городу, как потерянным». «Ты, главное, жратвы туда побольше напиши», — сказала Лика. «А то кто знает, сколько по лесам мотаться придется». «По моим прикидкам, 3 дня, — сказала Надка. «Плюс на работу 6 часов. Так что прогулка предстоит хорошая. И жратвы, Лика, напишу, не волнуйся, по твоему аппетиту, чтобы хватило. Вита, тебе поручаю быть медиком на этой работе. Продумай, пожалуйста, аптечку». «Вот так новости», — воскликнула Вита. «Раньше как-то без медсестры обходились. Командир, ты что это? Раненые предвидится, думаешь?» «Нет, не думаю», — ответила Надка, улыбаясь. «Но аптечку на всякий случай собери, пожалуйста. Все-таки в лес едем, мало ли что. Всяких мазилок от комаров и прочей живности надо взять, думаю. А ранение? Нет, не предвижу. Мы же, блин, железная дева». «Ура!» — крикнула Машка на это, и девчонки засмеялись. «Надо легенду нам какую-то еще сочинить», — добавила Надка. «Мало ли что». «Так от чего тут сочинять-то особо?» — сказала Машка. «Мы, типа, едем в аномальную зону подпитать наши ведьмачьи силы. Такая, блин, бригада ведьм-надомниц на выезде совершает паломничество вместо выхода адской энергии из недр земли матушки. «Пойдет», — кивнула Надка. «Ты будешь главная ведьма, так сказать, ведьма-мать». «Да хоть отец», — фыркнула Машка, — «запросто». «Ты посмотри на меня, я же вылитая Гингема и волшебница Бастинда в одном флаконе. А мурашки вполне сойдет за добрую фею крестную». «Ага, во флаконе с красной краской для волос», — хихикнула Лика. Девчонки прыснули. «Заразы, ржут они, дурынды», — сверкала глазами Машка. «Сейчас вот наведу порчу на всех, будете знать. Блондинку лишу аппетита, барракуду — зубов, а Витька — острого язычка ее. Будете знать тогда, как на ведьму свой рот подымать». «О нет, великая и ужасная», — взмолилась Вита, молитвенно сложив руки. «Только не порчи. Я тебе в полночь жертву принесу, обещаю». «Годится. 200 граммов вискаря — вполне достойная жертва», — снисходительно изрекла Машка. «У нас ведьма-то алкаш», — сказала Инга. «Алка-ведьма». «Сейчас доскалишься», — угрожающе прошипела Машка, выпучив глаза. «Ой, а что это у нас с глазками, ваше ведьмайшее величество?» — спросила Инга. «Какать хотите?» «Девочки не какают», — наставительно бросила Машка, и, гордо задрав голову, вышла из столовой. Девчонки прыснули. «Взяли и обидели нашу ранимую и нежную муху», — с претензией сказала Вита. «И ведь даже не стыдно. Ну что мы за люди такие, девки?» «Мы не люди», — авторитетно заметила Лика. «Мы — отряд «Железная дева». Так что какого ты участия или стыда хочешь? Гадина на гадине сидит и гадины погоняет. Бездушные, черствые гадины». «Ты за всех-то не говори», — возразила Надка. «Я, например, не гадина, а фея. Тебе любая злая волшебница Бастинда подтвердит, кстати, что я фея». «Ага, фея Роза Бельведер», — фыркнула Лика. «Эфирное создание, блин». «Ну, не эфирное, конечно», — сказала Надка. «Но вполне возможно, что Роза Бельведер». «А тогда кто же?» «Крошка Цахис, по прозвищу Циннобер, злобный карлик», — спросила Инга. «Уж не наш ли любимый и обожаемый генерал?» «Не», — возразила Надка. «Цахис Циннобер — это любой гад, который стоит на пути феи Розы Бельведер. А генерал — он хороший, любимый и уважаемый, как папа родный». «Римский который?» — уточнила Лика. «Сама ты», — ответила Надка, — «римская». «Скорее вавилонская», — сказала Лика с усмешкой. «Блудница, что ли?» — подозрительно переспросила Лика. «Едница, блин», — ответила за Виту Инга. «Жрица, точнее». «Жрица бога бегемота», — подытожила Надка. «Чего? Какого еще бегемота?» — возмутилась Лика. «Это бог обжорства и чревоугодия», — ответила Инга. «Точнее, не бог, а демон. А ты, Лика, его жрица». Девчонки засмеялись. «Сами вы, блин, бегемотихи», — фыркнула обиженно Лика. «Кобылы ногайские, блин, ржут они. Пойду Машке пожалуюсь, пусть она на вас порчу наведет». И Лика так же, как до этого Машка, задрав голову, вышла из столовой, перед самой дверью показав девчонкам язык и состроив рожицу. Лика вышла в коридор и увидела Машку. Та стояла у окна и курила, уставившись в мутноватое стекло. Лика подошла к Машке тихонечко, стараясь не потревожить это уединение. «Ты чего, Маш?» — спросила Лика, положив ладонь Машке на плечо. Машка резко повернулась. «Да так», — сдавленно ответила она, задрав голову и помотав ей, загоняя подступившие слезы обратно. «Маш!» — испуганно как-то протянула Лика. «Ты меня пугаешь. Что случилось?» «Да говорю же, что-то накатило», — скрипучим голосом от сдерживаемых слез сказала Машка. «Как Светку вспомнила, аж защипала». «Да ты что?» — Лика приобняла Машку. «Ну-ка перестань. Ты же, блин, Машка красная. И что? У Машки красной что, Сердца нет, по-твоему? А мне, между прочим, знаешь, как иногда кувалды не хватает, и Андрюхи моего. Как вспомню о них, аж выть хочется. А ты говоришь, Машка красная. Привыкли, что Машка, как заведенная, хохочет все время. А у меня блондинка. Внутренний бетон, на минуточку, с арматурой. Да и не хочу я так, чтобы не чувствовать ничего. Это вон Алову с Витьком учили эмоции гасить. А я не хочу. Так вот гасишь, гасишь, а потом хватишься, а там выжженная трава одна, и не растет ничего. Я так не хочу, блондинка, понимаешь? Вот и накатилось что-то сегодня. Я вот мурашкам завидую. Она, блин, реально эфирное создание у нас. Никакая грязь и никакое дерьмо к ней не липнет. Уставится своими глазищами с ресницами полметровыми, до самой души пробирает. Я, может, тоже как мурашки хочу, трепетной быть. Машка шмыгнула носом, поморгала часто, часто. «Маш», — тихонько сказала Лика, — «так ты ведь тоже трепетная, только по-своему. Зачем тебе как Наташа? Ты вот такая, Наташа другая. Да и про Ингу с Витой ты зря так. Они не железные, это точно. Не надо нам, как из одной формочки конфеткам, одинаковыми быть. Все разные, все особенные. Я лично так считаю. Ты особенная, и Инга тоже, и Вита. И уж Наташка, естественно, тоже. Мы же, блин, сестры, Машка, а не матрешки, которые по одной мерке точат. Так что, Мария Красная, давай, сопли вытирай и хватит». «Ну ты дала, блондинка», — восхищенно сказала Машка. «Мне даже что-то стыдно стало. Ты уж извини меня, Лика Анжелика, что-то раскисла вся. Больше не буду, обещаю. Мы же етить его в горницу, железные леди». Лика улыбнулась, подарив Машке зрелище своих ямочек. Машка улыбнулась в ответ, тряхнув волосами. «Ладно, железная леди», — сказала Лика, — «пошли в гости ко мне. Я тебя вкусными сметанниками угощу». И Машка с Ликой пошли к Лике в комнату. Утром после завтрака девчонки съездили в город и накупили одежды и продуктов. Одежду они накупили самую, что ни на есть, модную. Машка купила оливкового цвета шорты и белые плотные гетры, чтобы по траве ходить, — пояснила она наличие гетр. — «Ага, по траве», — усмехнулась Надка. — «Знаем мы эти твои отговорочки, типа функционально. Выпендриться хотела ногами своими, вот так для эффекта и купила». — «Ну да, хотела», — тряхнула волосами Машка. «Имею право, между прочим». В комплект к шортам и гетрам Машка купила коротенькую зеленую курточку, защитного цвета кепку-бейсболку и черные кроссовки на тракторной подошве. «Для леса самое то», — сказала Машка, демонстрируя свой наряд перед девчонками. «Для варьете скорее», — улыбнулась Лика. «А сама-то», — возмутилась Машка, — «тоже, небось, шортики купила». «Ну, купила», — согласилась Лика. «Но, во-первых, не такие развратные, а, во-вторых, куртку подлиннее все-таки взяла, чтоб спину муравьи не кусали. И как-то без гольфиков обошлась». «Ну и подумаешь», — фыркнула Машка, — «какие мы высоконравственные, пуритане, ханжи». «А ты чего на всех-то накинулась?» — спросила Инга. «Тебя же только Лика задела». Сама Инга тоже взяла шорты, только кожаные, и кожаную куртку. В комплекте с высоченными почти до колена черными ботинками, которые подозрительно напоминали берцы переростки, наряд Инги выглядел потрясающе. «Вот кого в варьете надо, а то и в бордель сингапурский», — продолжала злобствовать Машка. «Это что за боец невидимого секс-фронта? Эра спецназ, блин? Еще ноги свои длиннющие подчеркнула, зараза. В таком прикиде не в лес, а на панель тебе прямая дорога, барракуда». Надка облачилась в облегающие черные кожаные брюки, массивные ботинки на толстой подошве и замшевую темно-бутылочного цвета курточку с золотистой молнией и множеством золотистых заклепок и цепочек. «О!» — воскликнула Машка. «А эта фря всех затмила. Мурашки, это что за рок-стриптиз? Ты, блин, в этом с Бутусовым на сцену шуруй, а не в поход в аномальную зону. На лысы еще побрейся. Чисто скинхедина будешь». «Машка, что ты лютуешь-то?» — спросила Надка. «Как по мне, девки очень удачно экипировались». «Ага», — каркнула Машка. «Девки, значит, удачно, а я, значит, не очень. Ишь, гольфы им мои не понравились». Вита оделась попроще, чем Надка. В облегающие темно-синие джинсы, светло-коричневые ботинки со светло-кремовыми подошвами и в длинный черный свитер с белой полоской на груди. «О, у нас тут бард», — прокомментировала Машка. «Тебе, Витек, гитары не хватает и костра. Изгиб, мать его, гитары желтой». Вита ничего не сказала в ответ, только приподняла одну бровь. Лика действительно купила джинсовые шорты, белую рубашку и темно-оливковую ветровку. На ногах у нее были кроссовки. «Вот блондинка, как человек оделась», — похвалила Машка. «Самое то за грибами-то, за ягодами идти. Корзинки только не хватает. На голову, чтоб шишка не стукнула». «Ладно, девки», — сказала Надка. «Дефиле заканчиваем. Собираем снаряжение и оружие. Лика, ты едой займись, пожалуйста. Будешь поваром у нас. Не возражаешь?» «Конечно, не возражаю», — с энтузиазмом ответила Лика. «Поняла. Иду заниматься сбором провизии». И Лика вышла из столовой, где девчонки хвастались нарядами. «Ага, пустили козу в огород», — заметила Машка. «С голоду передохнем с таким поваром». «Сама коза», — крикнула Лика из коридора. «Девки, все собираем? И как только Волваныч наш вездеход доделает, сразу же грузимся и едем», — сказала Надка. «А пока отдыхаем. У нас вообще-то отпуск. Можно вечером в город сгонять, на дискотеку». Через 4 дня, как и обещал, Волваныч позвал девчонок, как он сам выразился, принимать аппарат. Девчонки выбежали из корпуса и ахнули. На площадке стояла буханка, покрашенная в камуфляж, на каких-то широченных больших колесах. Во весь борт красивыми рубленными красными буквами с белой окантовкой шла надпись «Железная дева». «Вот», — просто сказал Волваныч, указывая на буханку. «Это ваша избушка на курьих ножках». «Кстати», — сказала Надка, — «а где главная баба Ягата? Машка, куда подевалась?» «Она к генералу пошла», — ответила Лика. «По личному делу». «Понятно», — кивнула Надка. «Ну, Волваныч, показывай, что тут у нас есть из интересненького». Все подошли к машине. «Значит, так», — начал Волваныч, открывая задние дверцы. «Вот тут у вас откидной столик, чтобы готовить. Здесь же газовая плитка». «Погоди, это что? Чтобы пожрать приготовить, надо остановиться и из машины выйти?» — обеспокоенно спросила Лика. «Да, верно», — ответил Волваныч. «А на шута тебе надо на ходу готовить, чтобы борщ во все стороны из кастрюли плескался. Да и саму кастрюлю болтами прикручивать придется, чтобы не свалилась. Поэтому вот так и сделал. Остановились на полянке, борщец сварили, покушали. Вот здесь у вас складной столик и стульчики». «То есть сварили похлебку, столик и стульчики достали, разложили, на полянке сели, покушали, птичек послушали, все обратно сложили и дальше поехали». «Шикарно», — сказала Надка. «Так», — продолжил Волваныч, — «вот здесь над плитой холодильник. Маленький, правда, но несколько бутылок вашего самогона американского туда влезет. Ну или котлеты какие-нибудь». Продолжаем экскурсию. Вот здесь, смотрите, под бампером шланг с крантиком. Это водичка питьевая. Бак с водой под крышу спрятал. Теперь в салон прошу, девушки. Волваныч открыл дверцу салона. Изнутри буханка была обшита каким-то ворсистым темно-зеленым материалом. Здесь у нас двухъярусные спальные места. Верхние полки складные. «На плацкарт, похоже», — сказала Вита. «Это веселый не плацкарт», — ответил Волваныч. «Это купе». «Значит так. Здесь приемник, чтоб веселее ехалось», — продолжил Волваныч. «Здесь вещевые ящики. Здесь еще вот такая штука есть». Волваныч показал на какой-то прибор. «Это усилитель сигнала для ваших телефонов. Там на крыше антенна. Хоть какой слабый сигнал поймает. А эта штука его усилит как надо. И в машине у вас всегда будет связь с начальством. А без связи с начальством что за работа?» «Волваныч!» — с улицы позвала Инга. «А лестница на крышу зачем?» «А это я на крыше вам сделал площадочку, чтоб, если солнышко, можно было вылезти и позагорать. Ну или вдруг приспичит куда повыше забраться. Пригодится. Давайте на улицу все». Волваныч спрыгнул на асфальт. «Колесики вам поставил особые, вездеходные, чтобы по грязи не боялись ползать. Здесь вот на мордочке лебедка, мало ли застрянете. Тросик на дерево намотали, кнопочку вот тут нажали, и машинка сама себя вытащит. А вот здесь, вот с этого боку, у вас раскладной навес. Борщ сварили, столик, стульчики под навесом поставили, сели культурно, под радио покушали и дальше поехали. Красота?» «Натаха еще душ спрашивала», — добавила Волваныч. «Но не получилось душ сделать, не успел. Но шланг у вас есть с чистой водичкой, он длинный, почти 2 метра. Можно из него помыться, если сильно припрет. Ну, чего молчите? Нравится самоходка?» «Не то слово», — сказала Натка. «Просто шикарно. Круче, чем Машкин Лотус». «Ну, ты уж хвали, Натаха, на края-то видь», — смущенно сказал Волваныч. «Куда мне до ихней буржуйской роскоши?» «Не скромничай», — ответила Натка. «Руки у тебя не то что золотые, платиновые». Натка подошла к Волванычу и звонко чмокнула в небритую щеку. «Спасибо тебе. Девки, грузите барахло в самоходку». «Красная, ты с ума сошла?» — воскликнул полковник, вытаращив глаза на Машку. «В смысле? Снять с задания и исключить из группы? Перебухала, что ли, мать?» «Ничего не перебухала», — ответила Машка. «Я, похоже, перегорела». «Это как? Как-как? Каком кверху? Викс нам на занятиях как-то рассказывал, что самое плохое — это перегореть. Вот я и перегорела, похоже. Поэтому, чтобы девок не подставлять, лучше меня из группы исключить, а на задание не пускать». «Давай-ка, Мария, толком, по порядку». Полковник нервно закурил. «Да хоть закурись. Сейчас дело ясное, что капут Марии красный», — сказала Машка. «Со мной что-то не то творится. То на девок кидаюсь, как с цепи сорвавшись, аж с мурашками до драки дошло, то реветь начинаю ни с того ни с сего. Ностальгия какая-то как накатит, что спасу нет. Все признаки выгорания, генерал». Полковник удивленно смотрел на Машку, потом вдруг улыбнулся. «Фуф!» — выдохнул он с явным облегчением. «А я-то думал, ты, красная, чушь не пари сейчас. Когда мы выгораем, это совсем по-другому выглядит. А у тебя элементарная усталость, нервное, так сказать, напряжение. Я сам 100 раз через такое проходил. Это от того, что вы с девчонками постоянно вместе. Вот ты от них и устала». «Это как, блин? Я же их люблю». «Что-то не складывается у тебя, генерал». «Все у меня складывается. Ведь кому мы больно делаем?» «Знаю, знаю. Тем, кого любим. Мурашки мне этот принцип объяснила как-то раз». «То есть ты хочешь сказать, что все нормально со мной? А это просто бабская истерика?» «Ну, не так грубо, конечно, но что-то в этом роде», — полковник усмехнулся. «Ты просто натура очень темпераментная. У тебя нервная система слишком близко к поверхности. Вот тебя и колбасит. Все бесит, плаксивость накатывает. А так ты нормальная, и никакого выгорания у тебя нет и в помине. Уж поверь старому генералу, я знаю, как выгорание выглядит. Там человек до неузнаваемости меняется порой, а ты «А что я?» – спросила Машка, похлопав ресницами. «А ты как была, Машка, была мутка, так и осталась ей. Давай-ка красный мозг мне тут не компостируй. Иди, собирайся в дорогу». «Экого конька-горбунка вам Валерий Иванович сделал. Любо-дорого». «Это, между прочим, не горбунок никакой», – наставительно сказала Машка, – «а железная дева. И наша группа сейчас так называется». «Ох как!» – удивился полковник. «Железная – значит дева. Именно. Железная и именно дева». Машка улыбнулась. «Блин, генерал чуть с ума не свел. Я-то думала, все, кукуха у меня поехала, а нет. Повоюем еще, оказывается. Ну а то». Полковник пожал Машке руку. «Иди давай, кукуха. Сейчас приду, проводить вас выйду». «Слова напутственные отеческие скажешь, крестным знамением осенишь?» «Ну, что-то вроде этого», — усмехнулся полковник. «Давай, красная, вали уже». Машка выбежала из кабинета. «Кукуха, блин», — усмехнулся полковник, налил себе виски и залпом выпил. Машка подбежала к машине к девчонкам. «О, а вот и водила наш пожаловал», — сказала Лика. «В смысле, водила?» – удивилась Машка. «А мы тут посовещались, – сказала Инга, – и решили, что ты будешь пилотом нашего космического корабля». «А что? Я готова», – сверкнула глазами Машка. «Не Лотус, конечно, но тоже ничего. Сейчас. Только переоденусь, сбегаю». «Давай, беги», – сказала Надка. «Мы уже все погрузили. Мурзика твоего, кстати, тоже». «А носорога?» – спросила Машка. «Ну а как без него-то? Лежит в оружейном ящике, как положено». «Я сейчас, девки». Машка убежала красной молнией в жилой корпус. К девчонкам подошел полковник. «Ну как, экипаж машины боевой, готовы к путешествию?» – спросил он, явно любуясь девчонками в их лесных нарядах. «Ох, девочки!» «Какие же вы все-таки?» «Какие?» — кокетливо спросила Лика. «Красивые», — сказал полковник и поднял большой палец вверх. «Во какие!» «Ах ты, старый лис!» — покачала Надка головой сукаризной. «Сыграл на нашей безотказности, отправил в глушь, а сейчас по шерстке гладишь». «Наталья», — строго сказал полковник, — «ты мне это прекрати». «Что прекратить?» – захлопала ресницами Надка. «Готовиться в путь?» «Авторитет генеральский ронять прекрати!» – погрозил пальцем полковник. «А вот и я!» – подбежала Машка. «Соловей, строй группу!» – сказал полковник. «Группа, становись!» – скомандовала Надка. Девчонки построились в шеренгу перед машиной. «Равняйсь!» – скомандовала Надка. «Смирно!» Надка подошла к полковнику, вытянулась по стойке смирно. «Товарищ генерал-майор, группа С-12-12 для отправки на задание построена. Отсутствующих нет». «Вольно», — скомандовал полковник. «Вольно», — продублировала Надка. «Это хорошо, что нет отсутствующих», — сказал полковник, закуривая. «А вообще-то могли быть». «Не поняла», — сказала Надка. «Как это могли бы?» «Ну?» «Красная сегодня заявилась, мол, исключайте из группы, снимайте с задания». «Машка?» – удивленно воскликнула Надка. «Тебе что, твои волосы красные в голову проросли, мозг повредили?» «Вот-вот», – кивнул полковник. «Я сначала так же подумал, а потом присмотрелся. Нет, все нормально с мозгами вроде. Разве что слегка шифер повело в сторону. Так что, Соловей, имей в виду, что у тебя в группе человек с поехавшей крышей». «Вот удивил», — сказала Надка. «Ты прям глаза открыл. Мы что, Машку не знаем? Она родилась, по-моему, с поехавшей крышей. Мы уже привыкли, если что. Это, можно сказать, штатная ситуация С-12-12. «Железная дева вроде», — усмехнулся полковник. «Что дева?» «Группу. Переименовать же хотели вроде». «Ну, была такая идея. А что, так можно?» «В принципе, нельзя. Но, как неофициальное название, Можно и оставить. Вроде как кодовое имя, ну или позывной. Так что если хотите, я включу в документы». «Да мы не решили еще», — неуверенно сказала Надка, посмотрев вопросительно на девчонок. «Ну, пока путешествуете, подумайте», — сказал полковник. «А сейчас, дорогие мои, желаю вам удачной поездки, пусть в пути у вас не будет никаких неприятностей и сюрпризов ненужных. Пусть работа пройдет гладко, как обычно у С-1212, простите, Железной Девы. Пора, похоже, привыкать к этому позывному. И самое главное, девочки, берегите себя, будьте аккуратнее и друг друга тоже берегите. Удачи вам и легкой дороги туда и обратно. Возвращайтесь поскорее, я вас жду. Все, поезжайте уже, пока я рыдать не начал». Полковник махнул рукой. Девчонки быстро сели в машину, Машка газанула и с визгом покрышек по асфальту рванула с места. «Машка, блин», — сказала Надка с пассажирского места, — «это тебе не лотус твой. Вряд ли наша самоходка рассчитана на такие трюки». «Не боись», — усмехнулась Машка. «За рулем профессионал, так что, девки, не ссыте. Все доедем одним куском». «Успокоила, блин», — сказала Лика. «Кстати, девки, у меня тут чай в термосе, бутерброды. Кто-то хочет?» «Во!» — воскликнула Надка. «Не зря блондинку поваром назначила. Чувствуется серьезный подход к питанию экипажа боевой машины. Молодец, Лика». «Ага, молодец», — сказала Инга. «С таким серьезным подходом вернуться из рейса 5 колобков. Лика, у нас метаболизм, между прочим, обычный, человечий. Так что мы разжиреем, как здрасте, если у нас приемы пищи будут с периодичностью раз в 3 минуты. «Да больно надо», — надулась Лика. «Никого не заставляю, между прочим. Не хочешь — не ешь». «В смысле не хочешь?» — ответила Инга. «Я же так, чисто гипотетически. Я как раз-таки хочу. Давай свой термос. И бутерброды, кстати, тоже». Надка улыбнулась, слушая девчонок. Опустила стекло, закурила. Машина летела по ровному асфальту, подвывая двигателем. Майское, уже горячее солнце высушило асфальт до почти белого цвета. По сторонам дороги стояли деревья в весенней ярко-зеленой листве. Над ними расстилалось бесконечно голубое небо. Надка вздохнула, чувствуя запах просыпающейся природы. И на душе у нее стало так хорошо, что захотелось петь. «А что, девки, музычку поставим?» — спросила она, доставая из кармана кассету Наутилуса. «Давай», — хором ответили девчонки. Надка улыбнулась и вставила кассету в магнитофон. «Мы будем жить с тобой в маленькой хижине», — запел Бутусов из динамиков, и вскоре девчонки уже подпевали хором. «Цирк на колесах», — фыркнула Машка, опуская солнцезащитный козырек и закуривая. «Детский сад на выезде». «На берегу этой дикой реки», — подхватила она вслед за девчонками. Надка, глядя на это, засмеялась и прибавила громкости на панели магнитолы.